Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой. Обращение к читателям. Дорогие мои, я очень люблю вас, но, увы, не имею возможности сказать о своих чувствах лично каждому читателю. В издательство «Эксмо» на имя Дарьи Донцовой ежедневно приходят письма. Я не способна ответить на все послания, их слишком много, но я обязательно внимательно изучаю почту и заметила, что мои читатели, как правило, либо просят у Дарьи Донцовой новый кулинарный рецепт, либо хотят получить совет. Но как поговорить с каждым из вас? Поломав голову, сотрудники «Эксмо» нашли выход из трудной ситуации. Теперь в каждой моей книге будет мини-журнал, где я буду отвечать на вопросы и подтверждать получение ваших писем. Не скрою, мне очень приятно читать такие теплые строки. Совет номер раз. Рецепт «Пальчики оближешь». Десерт «Ласточкины гнезда». Что нужно? 150 граммов сахара, 3 белка, 150 граммов миндаля или других орехов. Что делать? Взбить белки, затем постепенно, продолжая взбивать, добавить весь сахар. Миндаль или орехи порубить и добавить к взбитым белкам. Десертной ложкой осторожно брать образовавшуюся пену, смешанную с орехами, и выкладывать ее на противень, который предварительно нужно смазать маслом и застелить фольгой. Выпекать ласточкины гнезда на очень слабом огне, подавать холодными. Приятного аппетита! Совет номер два. Капкан для мигрени. Когда болит голова, свет становится немил. Но многие из нас не хотят пить таблетки и предпочитают терпеть мучения. В таком случае незаменимыми помощниками могут стать лечебные травы. Заварите следующие травы: мяту перечную, мелиссу, кипрей, иван-чай. По одной чайной ложке на стакан воды. Дайте настояться. Затем долейте кипятка и пейте как чай. Полезно также принять теплую ванну или попарить ноги примерно 10-15 минут. Нет возможности принять ванну? Опустите обе руки по локоть в очень горячую воду и держите, пока боль прекратится, периодически подливая горячую воду. При сильной боли попробуйте следующий способ. Намочите в кипятке любые хлопчатобумажные носки. Отожмите, наденьте их на ноги. Сверху наденьте сухие и ложитесь спать, хорошо закутав ноги теплым одеялом. Конец книги. Март 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сомцова. Читала Людмила Седых.